Подумайте о качелях. Вечер, ночь. Мы имеем в виду версию для взрослых. Два новых исследования утверждают, что наш мозг эволюционно запрограммирован реагировать на раскачивание. Согласно полученным данным, отдых во время качания в гамаке помогает людям, как тем, у кого ранее были проблемы со сном, так и тем, у кого их не было. Быстрее засыпать, крепче спать, быстрее достигать фазы глубокого сна и дольше в ней находиться. Вишенка на торте. Они еще и просыпаются с улучшенной структурой долговременной памяти. Хотя то, что легкое покачивание является сильным успокаивающим средством, не такая уж и новость. Просто спросите у родителей маленьких детей и всех, кто часто засыпает в машине. Исследователи смогли объяснить, почему так происходит. Ритмичное раскачивание во сне синхронизирует волны в той части мозга, которая участвует и в процессе сна, и в консолидации памяти. Такая сильная корректировка системы может оказаться именно тем, что вам нужно, если вам сложно засыпать, например, стать отправной точкой вашего путешествия к лучшему сну и вселить в вас уверенность, что вы можете и действительно будете спать лучше. Если у вас есть место на заднем дворе, подумайте о том, чтобы повесить там гамак для дневного сна или даже для ночного сна на природе. В некоторых магазинах также продаются гамаки и качели, которые можно подвесить к потолку с помощью прочного анкера.